Глава 51. Едва открыв дверь отчего дома, Джульет Бич поняла, что между мамой и папой опять идет ядерная война, в которой пленных не берут. Братишка Томми у себя в комнате забился под одеяло. Джульет вошла к нему и захлопнула дверь, заткнув мамин истерический монолог на середине. «Ну вот», — сказала она. «А я-то думала, Томми здесь, и мы куда-нибудь с ним сходим». Холмик под одеялом пошевелился. «Жалость какая!» — вздохнула Джульет. «Я думала, мороженым его угощу». Из-под одеяла доносилось сопение. За стенкой мама объясняла папе, что он безрукий и безголовый. Именно из-за родительских ссор Джульет старалась пореже бывать дома. Хотя, как ни странно, после бурных скандалов папа с мамой быстро мирились и снова обожали друг друга. «Пожалуй, стоит отдохнуть перед тем, как куда-то идти», — сказала Джульет. Холмик на кровати хихикнул. Джульет прилегла на кровать и тут же вскочила. «Ой, что это?» — воскликнула она. «Кровать вся в комках!» — и ткнула пальцем в холмик, чем вызвала взрыв приглушенного смеха. За дверью папа горестно вопрошал мироздание, зачем он женился на этой лохудре. «Пора отсюда убираться, но не оставлять же Томми в логове волков. Пожалуй, эту кровать надо пощекотать», — объявила Джульет и принялась нащупывать у холмика под одеялом места, уязвимые для щекотки. Томми выдержал ровно 3 секунды. Визжа от смеха, он высунул из-под одеяла голову, спутанные золотистые кудряшки, сияющие глаза. «А я все время тут был! Я спрятался!» — завопил он в восторге от того, что перехитрил старшую сестру. «Да неужели?» — Джульет всплеснула руками. «Я тебя и не заметила!» Братишка расплылся в улыбке, и она подхватила его в объятия и чмокнула в курносый нос. «Мороженого хочешь? А можно мне с 3 вкусами?» «Спросим в кафе. Если они так делают, то можно». «Ладно», — мальчик спрыгнул с кровати. «А можно взять с собой Теда?» Тедом звали кукольного Дарта Вейдера. «Конечно. Только он мороженое есть не будет». «Ладно». За дверью мама прокричала что-то неразборчивое. Томми замер. «Когда мы вернемся, они уже померятся», — сказала Джульет. «Откуда ты знаешь?» «Опыт предыдущих 19 лет. Вот откуда». «Так всегда. Сначала орут друг на друга, потом мама плачет, а папа извиняется, и через полчаса уже воркуют, как голубки». «Просто знаю». «Обещаешь?» «Обещаю. Бери Теда и пошли». Мальчик подхватил с кровати Теда и побежал к дверям. «Подожди-ка!» — окликнула его Джульет, достала телефон и присела на корточки с ним рядом. «Скажи, пломбир! Пломбир!» Джульет нажала на кнопку, и фото с младшим братишкой отправилось в Инстаграм.